Юлия Яр. Хозяйка неблагого двора. Глава первая. Дорога грез. Мне не спалось. Кабина кареты едва освещалась бледно-мерцающим кристаллом, а за окном стояла абсолютно непроглядная тьма. Несмотря на то, что ночь была лунной, белесый холодный свет небесного пастуха едва проникал сквозь густую пелену тумана, клубившуюся у земли. Разделить свой внезапный приступ бессонницы мне было решительно не с кем. Лучший друг Крис и чертяка Шнырь, который по роковому стечению обстоятельств является еще и моим фамильяром, в повалку лежали на соседнем сиденье и мерно в унисон похрапывали. Карету то и дело трясло на пыльном ухабистом бездорожье, но это никак не нарушало их здоровый мужской сон. Я выглянула в окно, пытаясь хотя бы примерно определить, где мы находимся и сколько нам еще ехать. Экипаж нам достался вполне комфортный, но дорога все равно оказалась выматывающей. Стоило только высунуть голову на улицу, как поток холодного ветра больно хлестнул меня по лицу. Недовольно поморщившись, я тут же вернулась обратно, плотно прикрыв за собой окошко. Затекшая шея ныла от тупой боли. Пытаясь хоть немного унять неприятный зуд, стала усердно растирать ее руками. Мы находились в пути уже достаточно продолжительное время. Покинув столицу вчера на рассвете, мы до сих пор не достигли пункта назначения, и неизвестно еще, когда туда доберемся. Путь к северным границам королевства не близок. Карета планомерно преодолевала одну дорожную милю за другой, совершенно не считаясь моим самочувствием, и, похоже, не собираясь останавливаться. Я заскрипела зубами в унисон колесам от бессильной злобы, адресованной неведомо кому, хотя в глубине души понимала, что очень даже ведомо себе самой. Тут, словно сжалившись над моим ворчливым старческим брюзжанием, экипаж стал понемногу замедляться, пока, наконец, плавно не остановился совсем. Через мгновение в дверь легонько постучал кучер и объявил небольшую остановку. Я тут же вскочила с места, радуясь возможности размять ноги. Мельком взглянув на спящих друзей, подумала, что будить их не стоит, и, осторожно приоткрыв дверцу, вышла на улицу. Ледяной воздух мгновенно пробрал меня почти до костей, пытаясь загнать обратно. Упрямо вскинув голову, я решительно пошла вперед, на ходу кутаясь в теплую шаль. Обойдя карету сбоку, заметила возле козел нашего возницу, который поил и обтирал лошадей. «Здесь всегда так холодно!» — стуча зубами, начала я разговор. «Да, мэм», — учтиво отозвался мужчина и махнул рукой, показывая неизвестно куда. «Рядом горы». Замотавшись в шерстяную шаль поплотнее, чтобы хоть немного унять зубную чечетку, задала уже давно мучивший меня вопрос. «Как долго нам еще ехать?» «К раннему утру будем на месте», — ответил тот. Я поблагодарила его за информацию и предупредила. «Спасибо. Если не возражаете, я пойду немного прогуляюсь». Мужчина как-то странно посмотрел на меня, а затем неуверенно кивнул и произнес: «Только не отходите далеко, мэм. Мы почти на границе гоблинского леса». «Не бойтесь, я не полезу в чащу». Забота кучера была приятна. «Не в этом дело», — замялся он. Затем, немного потоптавшись на месте, пространственно пояснил: «Это нехороший лес. В нем происходят странные вещи». «Какие, например?» — удивленно возрилась на мужчину я. «Ох!» — тот вдруг снял шляпу и протер невесть откуда взявшимся платком свою вспотевшую лысину. «Не заставляйте меня об этом говорить вслух. У меня внуки. Местные вам наверняка все расскажут гораздо лучше». Я мысленно закатила глаза. Трусоватость не входила в перечень уважаемых мною качеств. Пожав плечами и прохладно поблагодарив за предостережение, я отошла от кареты и двинулась вперед по дороге, разминая затекшие конечности. Мелкие камешки хрустели под каблуками моих новеньких дорожных туфель, возвещая всю мелкую живность вокруг о том, чтобы не становилось у меня на пути. Я крутила головой по сторонам, как механический болванчик, в надежде увидеть что-нибудь интересное, но тщетно. В такой темноте разглядеть что-то толком было практически невозможно. Ворча на долгую дорогу, плохую погоду, трусливого извозчика и вообще всех вокруг, я протянула руку вперед и скороговоркой прочитала одно заклинание. С кончиков моих пальцев тут же вырвался сноп маленьких искорок и, взвившись столбиком, исчез высоко вверху. А через пару мгновений ночное небо осветилось сотнями огненных коротких сполохов. Этому маленькому фокусу научил меня Крис. Будучи потомственным магом огня, он в совершенстве овладел контролем над этой грозной стихией и знал много полезных в быту секретов. Огненный фейерверк был зрелищным, а главное, очень простым заклинанием, подвластным даже такому бестолковому неучу, как я. Кроме того, оно служило прекрасным, пусть и кратковременным, источником света, когда нужно было осветить большую площадь на приличном расстоянии. И вот теперь маленький ночной салют меня очень выручил и помог немного осмотреться. Яркими оранжевыми бликами осветилась черная кромка густого мрачного леса. Где-то вдали мелькнули огромные горы за снежными вершинами. После королевской столицы пейзаж выглядел очень непривычно и даже немного пугающе. Мы оказались где-то на окраине нашего магического королевства. «Мэм!» — окликнул меня извозчик. «Пора ехать!» Бросив последний взгляд на темное зловещее пятно впереди, я развернулась и стремительно зашагала к экипажу. Проходя мимо мужчины, обратила внимание, что его козлы были увешаны многочисленными оберегами всех мастей. Козлы. Передок конного экипажа, на котором сидит кучер. Из того, за что успел зацепиться мой беглый взгляд, там была парочка для защиты от водяных духов, три от разных низших демонов и даже один против ведьм. Многозначительно хмыкнув и неодобрительно покачав головой, я нырнула в теплоту кареты. Поёрзав на мягком сиденье, попыталась устроиться поудобнее. После промозглого холода улицы по телу забегали мурашки озноба. Накинув сверху теплый шерстяной плед и вытянув ноги, я прислонилась головой к обитой дорогим бархатом стенке и прикрыла глаза в надежде вызвать сон, который в последнее время от меня ускользал. Мысли лениво бродили в моей голове и никак не желали дать своей хозяйке хоть немного отдохнуть. Я устало вздохнула, отгоняя тоскливые воспоминания о том, как хорошо все начиналось. 2 дня назад. «Если ты сейчас же не закроешь рот, в него залетит крапивник и совьет там гнездо», — одернула я шныря. Чертяка стоял соляным столбом и, разинув рот, пялился на огромный бело-золотой королевский дворец, у западных ворот которого мы сейчас стояли. Громко сглотнув, он повернулся ко мне и восхищенно произнес: «Кира, неужели мы будем здесь жить? Ты только посмотри, какая красотища!» «Нас ведь сюда пригласили», — отозвалась я и немного неуверенно добавила. «И, кажется, должны были встретить». «Ты наверняка что-нибудь напутала. В последнее время ты жуткая разиня», — ворчливо заявил фамильяр и сложил лапки на груди. «В кои-то веки мой талант оценили по достоинству, а ты взяла и все испортила». Я закатила глаза, достала из саквояжа бумагу с золотым тиснением и королевской гербовой печатью и в очередной раз пробежалась глазами по строчкам. Вот тут ясно написано: «Мисс Кирсани Кирстен и лицам ее сопровождающим». Скосив глаза настоящего у ног шныря, я поправилась. Ну, в данном случае рыльцам. Надлежит явиться во дворец Его Величества по адресу Хайгрин Парк, Дармах, 12 числа сего месяца. Ниже приписка: «Въезд через западные ворота». Чертяка подошел вплотную к кованым золотым створкам и принялся дергать их в разные стороны, калашматя при этом изо всех сил. «Эй, есть там кто? Впустите! Мы важные персоны! Нас король пригласил!» Шнырь орал во все свое мохнатое горло, не прекращая терзать ворота. «Прекрати!» — зашипел я на него. «Не хватало еще, чтобы ты сломал королевскую собственность. За всю жизнь потом не рассчитаемся». «Подсади меня!» — вдруг скомандовал чертяка и, ухватившись за золоченые вензеля кованых пик, попытался подтянуться на лапках, чтобы перелезть. «Ты с ума сошел! Живо слезай!» Меня охватила паника, но фамильяр упрямо подтягивался вверх. Опасаясь быть замеченными дворцовой стражей, я вскинула руки и быстро подпихнула шныря под мохнатый зад, молясь про себя всем богам, чтобы он спокойно приземлился с другой стороны. Но, судя по всему, именно в эту чертову минуту весь божественный пантеон был занят чем-то более важным и к моей отчаянной просьбе остался глух. Так что чертяка, в совершенно свойственной ему манере, застрял на частоколе между прутьями. «Я так и знала!» Тяжело вздохнула и от досады шлепнула заботливо откормленную филейную часть чертяки, которая являлась причиной большинства моих злоключений. «Ой!» — взвизгнул тот. «Толкай меня!» Я попыталась пропихнуть фамильяра вперед, но объемный задний мост был основательно зажат между кольями и не хотел сдвигаться ни на миллиметр. Пришлось упереться обеими руками и толкать изо всех своих девичьих сил. Ну и, конечно, было бы совсем неинтересно, если бы нас в это время так никто и не заметил. В самый разгар нашей бурной совместной деятельности, когда я костерила чертяку на всякий манер за неуемную любовь к пончикам, к воротам подъехал золоченый экипаж. Сидевший на козлах кучер еле успел затормозить, и теперь обалдело таращился на нас, не решаясь ни что-то сказать, ни что-то сделать. Тут же из окна экипажа показалась женская головка в темных кудряшках и причудливой кружевной шляпке. Девушка зыркнула в сторону возницы и недовольно поинтересовалась. «В чем дело, Стэм?» Услышав голос своей хозяйки, мужчина тут же отмер и принялся сбивчиво объяснять. «Ваше благородие, тут проезд на воротах закрыт. Работы идут». «Какие еще работы? Я на чай к ее величеству опаздываю», — возмутилась леди. Самостоятельно открыв дверцу, она легко спорхнула с подножки кареты на землю и стремительно зашагала к проходу, чтобы лично увидеть, какие именно работы мешают ее своевременному прибытию. Когда я ехала в столицу, то, безусловно, мечтала о том, что своими глазами увижу весь высший свет и познакомлюсь со всеми сливками общества, о ком до этого только слышала. Но даже в страшном сне не могла предположить, что моя первая встреча произойдет при таких позорных обстоятельствах. Высокородная леди, между тем, успела обойти карету и уже во все глаза смотрела на красную от натуги и стыда меня и застрявший в воротах на уровне моей головы мохнатый огузок чертяки. Скорее, чисто механически, чем из каких-либо побуждений, я сделала приветственный книксен и поздоровалась. Женщина, очевидно, находясь под впечатлением от увиденного, также механически кивнула и ошарашенно спросила. «А что здесь, собственно, происходит?» Вкратце объяснив ситуацию, я в подтверждение своих слов показала королевскую грамоту. Пробежав по строчкам глазами, она произнесла. «Так значит, вы мисс Кирстен?» «Да», — подтвердила я, — и указала на торчащую филейную часть фамильяра. «А это шнырь». «Приветствую!» — донеслось полузадушенное с той стороны ворот, а с этой приветливо завилял мохнатый хвостик. «Приятно познакомиться. Меня зовут Амалия Астер», — улыбаясь, представилась собеседница. Я снова присела в книксине. На этот раз уже осознанно, выражая уважение, поскольку семья Астер была хорошо известна во всем королевстве как лучшие маги-артефакторы. Я сама часто пользовалась несколькими их изобретениями. Но наследница знаменитой фамилии лишь снисходительно отмахнулась от моих приседаний. «Вижу, вы слышали о моей семье, но оставьте эти церемонии, я не страдаю манией величия», — улыбнулась она и спросила. «Могу чем-то вам помочь?» «У меня не хватает сил его протолкнуть», — глубоко вздохнув, пожаловалась я. Леди Астер внимательно осмотрела ворота и моего фамильяра, понятливо кивнула и крикнула кучеру. «Стэм, будь добр, помоги этому господину выйти из затруднительного положения». Без лишних слов мужчина спрыгнул с кареты и, подойдя вплотную к шнырю, с силой толкнул его вперед. Чертяка вылетел из прутьев, как пробка из-под шампанского. Вернувшись обратно на рабочее место, возница вытащил какой-то кристалл и, поймав луч света, направил на ворота. «Снаружи их можно открыть только так», — пояснила леди Амалия, глядя на мое изумленное лицо. «Кстати, разрешите вас подвести?» «Мне не хотелось бы быть обременительной», — неуверенно промямлила я. «Перестаньте», — отмахнулась она. Мне будет приятно немного улучшить ваше впечатление дворца после такого досадного происшествия». Баронесса Астер вела себя так дружелюбно и тактично, что я почувствовала бы себя последней дрянью, отказав ей в этой маленькой прихоти. Поэтому лишь кивнула и покорно пошла вслед за ней к экипажу. «Стэм, поезжай к парадному входу. Доставим нашу гостью, как положено», — скомандовала она слуге. За воротами возница остановился и подобрал на козлы ожидавшего нас шныря. Дорога до парадного крыльца заняла добрых 15 минут. Территория дворца была просто огромна. Припав к окну кареты, я с интересом разглядывала королевский сад, по которому мы проезжали, а дружелюбная баронесса любезно делилась со мной разными известными ей фактами о дворце. Скоро ход кареты замедлился, а через несколько мгновений и вовсе остановился. Я хотела было выйти, но леди Амалия аккуратно взяла меня под локоть и попросила не торопиться. Спустя минуту дверца кареты распахнулась сама, и молодой человек в лакейской красной ливрее протянул затянутую в белую атласную перчатку ладонь. Предварительно получив одобрительный кивок хозяйки кареты, я неуверенно поднялась. — Смелее, милая, добро пожаловать во дворец! — приободрила меня миледи. Я улыбнулась и, опершись на протянутую мужскую руку, сошла на крыльцо. Перед моими глазами тут же раскинулся великолепный бело-золотой архитектурный ансамбль — Королевский дворец Дархайм.